к вящему раздражению моей супруги, госпожи Нэнси Фишер, урожденной Арбот из экстерских Арботов. Вам, возможно, известно это семейство. Но с годами человеку нравится оглядываться назад, воскрешая в памяти те времена, когда он находился среди тех, кто жил деятельной жизнью, а не черпал знания о мире единственно из газет. Возвращаясь к предмету моего повествования, я ушел в плавание с капитаном Рейнольдсом, о нраве которого я вскоре расскажу подробнее. Сперва к Гибралтару, потом в Порт-Маун, оттуда к острову Сент-Люсия в Вест-Индии, где у меня началась рвота кофейной гущей. И если бы не старания господина Монроу, полагаю, я бы закончил свои дни на том нездоровом берегу, как это и произошло с несколькими десятками матросов. Мы вернулись в Портсмут летом 1754 года, где я покинул корабль в надежде попытать счастье на твердую землю, сушу. Но, не особенно преуспев, я вновь отправился на судно капитана Рейнольдса и едва успел вновь занять свой пост, как сразу увидел Джеймса Дайера. Вернее сказать, познакомился с ним, ибо на борту появились новички. Не могу, однако, припомнить, каков он был тогда. Как не могу припомнить и всех прочих. В памяти остался разве что парень по имени Депп, который сошел с ума, перемахнул через гакоборт, и более его не видели. Как вам известно, сэр, флот вынужден обеспечивать себя сам, как это ни грустно и даже чудовищно, силой вербуя людей. А потому никогда не приходилось вам видеть такого откровенного страдания, как на лицах несчастных, впервые привезенных на борт и оказавшихся в мире для них столь же неведомым, как луна. Ежели, ваше преподобие, вам ни разу не выпала честь ступать на палубу корабля Его Величества, боюсь, вам будет трудно понять тот мир, с коим столкнулся ваш друг. Сами моряки своим обличием, разговором и нравом совсем не похожи на их сухопутных сородичей. Ваш слух постоянно одолевают разговоры о вантах, фалах, брам-стеньгах, рангоуте, кабестанах и один Господь знает о чем еще. Но, сударь, мир этот также очень хорош. Он столь необычен и столь ревностно оберегает свои традиции. Кто может подобающим образом пройти по шканцам, а кто нет? Кто считается джентльменом, а кто нет? Что нет ничего проще, чем ненароком обидеть этих людей. Я, конечно, был бездельником, как и школьный учитель, ибо на борту всегда было несколько детей, как и начальник интендантской службы, плотник, корабельный врач со своими помощниками, сиречь все те, кому не приходилось нести вахту. В этом для нас заключался целый ряд преимуществ. А одно из самых важных я усматриваю в том, что мы могли почти при любых обстоятельствах наслаждаться беспрерывным сном в течение ночи, тогда как ни один матрос не спит более 4 часов кряду, и даже это недолгое время зависит от капризов погоды. Таковая участь ожидала бы и вашего друга быть зажатым в зловонных помещениях между палубами на подвесной койке, болтающейся рядом с койками его чумазых товарищей, когда кругом слишком жарко или слишком холодно, когда вашей жизнью управляют свисток, проклятие и хлыст, ибо приказ боцмана или его помощников почти всегда сопровождался битьем, хотя корабль наш по строгости дисциплины считался умеренным.